Вы ведь покупали этот холодильник в кредит и воображали, что раз кредит вам предложили прямо в магазине, продающая фирма и финансирующая одно и то же. Тем более, что и названия у них такие похожие — «Супермотор» и «Супермотор-кредит». На этом и строится их расчет. Все спрятано в мелком шрифте на обороте договора, который вы подписали. Покупатель не замечает, что он имеет дело с двумя разными фирмами. И теперь одна из них, «Супермотор-кредит», может заявить вам: «Мы знать ничего не знаем и знать не хотим про ваши беды с холодильником. Выясняйте эти проблемы с «Супермотором». Мы, «Супермотор-кредит», одолжили вам деньги на покупку и теперь требуем возврата долга. Ясно и просто. Да еще оплатите нам судебные расходы, в которые вы нас втянули своим упрямством». Голова Симпсона тихо склонялась на каждую фразу судьи в знак согласия. Выпуклые влажные глаза блуждали по потолку. В них светилась терпеливая вера в торжество справедливости. «Я понимаю ваше возмущение, мистер Райфилд, и разделяю его, но сделать ничего не могу. По букве закона они правы. Я вынужден вынести суммарные решения в их пользу. Можно ли что-то сделать, чтобы бороться с этим вымогательством? Безусловно. Обжалуйте мое решение, подайте апелляцию. У вас есть на это целый месяц, а сами тем временем вчините встречный иск «Супермотору». Тогда перед апелляционным судом лягут два иска. С юридической точки зрения они будут обладать равным весом, и вполне возможно, решение будет вынесено в вашу пользу». «Но чтобы оформить иск, мне придется нанять адвоката. Безусловно. И заплатить ему, может быть, больше, чем требуют с меня эти рвачи. Это уж как вы договоритесь. Правда, есть и другие способы. Год назад у меня было интересное дело. Человек пытался установить в окне кондиционер, неловко повернулся под грузом и повредил себе спину. Он подал в суд на фирму-производителя, обвиняя их в том, что на кондиционере не было предупреждающей таблички, что-нибудь вроде «Не будь дураком, не надорвись». Но присяжные присудили ему изрядное вознаграждение. Вы не пытались переносить этот холодильник на спине?» «Нет, жаль. Но апелляцию подайте в любом случае. Мистер Камбакорта, это моя личная просьба к вам. Обжалуйте мое решение в ближайшие дни. Я буду чувствовать себя гораздо лучше, особенно если у Гидеона кончатся страдания с желудком. Говорил я жене, что телячьи легкие — не лучшая еда для простого честного ретривера. Но разве женщину остановишь, когда она хочет побаловать любимого?» Вечером следующего дня кипер обещал Грегори отвезти его, наконец, в Красный Омар. Все предосторожности они обдумали и обсудили заранее. Машину припарковать, не доезжая двух кварталов. В ресторан кипер войдет один. По дороге постарается проверить, не сидят ли в засаде следопыты Сиона, ведь он знал обоих в лицо. Закажет для виду каких-нибудь креветок. Незаметно переговорит с Гвендолин. Какая она? О, вы ее сразу узнаете. Кудрявые черные волосы лежат на плечах, улыбчивые, насмешливые. Нос чуть с горбинкой, держится очень прямо, но ходит чуть в раскачку. Если шутит, любит дать такой предупреждающий заговорщический толчок в бок локтем. Нет, я понимаю, что вряд ли она станет толкать локтем посетителя. Это уж так, на всякий случай. В ресторане было людно. Пятница, конец рабочей недели. Официантки носились между столиками. Их красные юбчонки раздувались от бега. Киперу досталась черная толстуха с лиловыми губами, надушенная ванильным мороженым. «Ах, вам просто повезло! Сегодня у нас скидка на несколько отличных блюд. Она быстро отбарабанила счастливый список.